Глава 9. Исаевск. Перун. «Обязаны явиться в столицу. Настало время вернуть Перун под лань императора». Дальше, в принципе, ничего интересного. Легкая смесь пафоса и угроз в случае невыполнения озвученного ранее приказа. Отключив запись, обратился я к патриархам, смотрящим на меня с экранов. «Подозрительно, что он прозвучал даже позже, чем мы предполагали», произнес барон Рихтер, поглаживая свою седую бороду. «Могли бы так не спешить и укрепить оборону на границах своих владений. Скорее всего, на орбитале обстановка хуже, чем мы могли предполагать», ответил ему Иван Жилин. «В этот раз даже одного фрагмента видео об обстановке наверху нет. Видимо, нечего позитивного показать. Так или иначе, выступать нам нужно будет уже через 5 дней. Если, конечно, мы планируем успеть к оговоренному сроку», задумчиво произнес Ивар Кэмпбелл. «Игорь Владиславович, вы уверены, что мы вообще успеем? Расстояние-то не маленькое». Ивар, буквально неделю назад официально ставший патриархом рода, пытался вникнуть в каждую деталь любой проблемы, стремясь предусмотреть любую неприятность. «Надо бы с Ильей связаться по этому поводу. Парень, конечно, молодец, но у него так с непривычки крыша через месяц-другой скажет «прощай». «Нормально, уложимся. Даже сказал бы, что будем пораньше некоторых», успокоил я Кэмпбелла. «Фактически после Кельца идет равнина, а за ними территории третьей волны. Там, конечно, тоже не сахар, но, если верить гипотезе Анастасии Олеговны, восстановление флоры и фауны Перуна должно протекать помедленнее, чем у нас». «Будем надеяться, что ваш ученый не ошибается», буркнул Мена Рихтер, главный ворчун и скептик в нашем разросшемся союзе. «Иначе мы потеряем и все свое боевое крыло и значительно ослабим защиту городов». Он, как и его сосед, Джонас Зервас, по факту находился на птичьих правах, так как доверие нужно было еще заслужить. Так что при голосовании они имели один голос на двоих, что, впрочем, совершенно не мешало старому хрычу, я сейчас про Рихтера, критиковать все и всех подряд. Впрочем, должен же быть у нас в Союзе кто-то, кто будет подмечать даже мельчайшие недостатки планов, выносящихся на обсуждение. И Рихтер на данный момент был лучшей кандидатурой. «Мои специалисты полностью согласны с выводами Анастасии Олеговны», стал на защиту Морозовой Валентина Ферита. «Да и вы наверняка видели записи с различных территорий. И если лес уже начинает свой неконтролируемый рост, то за его пределами пока еще тихо. И, судя по всему, чем ближе к столице, тем меньше проблем будет с животным и растительным миром планеты. Зато у нас их будет предостаточно, если верить этим выводам», продолжил Рихтер. «Разведчики уже докладывают о возросшей активности зверья. С момента прекращения пеплопада прошло не так уж и много времени. А Перун как-то уж чересчур стремительно оживает. Господин Мена!» — с нажимом произнес Жилин. «Что вам, Иван Артемович?» Невозмутимо посмотрел на него старик. После неудавшейся попытки подкупить Ивана, старик общался с ним максимально любезно. Но делал это так, что сразу становилось понятно, любезности в его словах не было ни на грамм. «Мы заключили договор. И спешу вам напомнить, что охрана ваших территорий по большей части моя прерогатива». Лицо у Ивана было каменным. Но я-то помнил, как друг в приватной беседе рассказывал о том, что мечтает лично придушить вредного соседа. «Так что найдите в себе мужество и делайте то, что было оговорено. Тем более ничего сверхъестественного от вас не требуется. Кстати, мужество — это такая черта характера, которая не позволяет прятаться под подушку в случае опасности». Глядя на это, я незаметно вздохнул. И так ведь постоянно, слово за слово, кулаком по столу, и пошло-поехало. Впрочем, что первый, что второй определенных границ не переходили. Так что через минуту взаимных уколов этой парочки мы смогли вернуться к обсуждению главных вопросов, одним из которых было расширение сети железных дорог. По сути, основной проблемой была нехватка людей. А в связи с тем, что лес стремительно рос, и уже сейчас работающим людям приходилось изрядно возиться, а порой и сражаться с оживающим организмом, нужно было решить, бросать все силы на это направление или следовать плану, разработанному ранее. В первом случае выгода была лишь в том, что мы получим прямой путь до земель третьей волны, что тоже довольно неплохо. В Вот только бонусы с этого получать наш союз начнет не сразу. Зато второй вариант позволил бы нам наладить поставки необходимых ресурсов по всей территории Союза. Да и переброска войск в случае необходимости происходила бы куда быстрее. В общем, вопрос был вынесен на общее голосование, где было решено следовать старому плану, так сказать, играть от обороны. Впрочем, несмотря на то, что я все же голосовал за первый вариант, то есть агрессивную экспансию, спорить или переубеждать я никого не стал. Как и говорил ранее, у второго варианта были свои плюсы. Дальше следовал вопрос о перераспределении трудовых ресурсов. Растущим фермам Зервоса требовалось больше рабочих рук, коих у нас и так был дефицит. Рихтер, видимо, иначе он и не умел, скорее требовал, чем просил, людей на возведение железнодорожной ветки. Она должна была соединить новые владения Жилина со старыми, а после уж уйти во владение Зервоса и Рихтера. В общем, так как этот вопрос цеплялся за предыдущий, вроде бы как бы уже решенный, пришлось опять заниматься микроменеджментом, только уже в рамках Союза. К примеру, Жилин согласился немного притормозить добычу орданиума из пещер. Судя по докладам, чистой руды у нас уже хватало, по крайней мере, на собственные нужды. Так что до поры до времени часть работников можно было бросить на другие направления. А Валентино был готов приостановить проект по возведению живых построек. Направление было многообещающим, одна скорость возведения модульного домика из травы поражала. Ну а ряд проблем, в частности, значительные энергозатраты, общая хрупкость получаемой конструкции, существенно замедлял исследования. Так что было решено их пока поставить на паузу, освободившиеся руки и мозги перевести на более срочные направления. И, конечно, обсуждения лишь на словах звучали легко. Каждый из нас был заинтересован в выполнении общих задач, но и про себя любимого забывать не хотел. Так что спор чуть ли не из-за каждого человека длился долго. А после окончания совещания я еще целых полчаса добрым словом поминал прижимистых патриархов. Впрочем, попытки вызвать головную боль сегодняшний день не оставлял, так как через 15 минут мне необходимо было явиться в зал, где должны были собраться ключевые участники нашего похода. Так что, успев ознакомиться с парочкой документов, ловко подсунутых к кровати, и поставив на них свою подпись, я, насвистывая грустный мотивчик, направился на первый этаж, где меня, собственно, поджидала очередная пестрая компания, состоящая из представителей почти всех родов Союза. Ханс Рихтер, Лукас Зервас, Кира Ферите и Кенна Кэмпбелл. Собственно, по одному человеку от каждого рода, за исключением Жилиных. На Перуне Иван был единственным из главенствующей семьи, так как Екатерина еще не стала его официальной женой. А про Розали Дюпон, потенциальную невесту, свалившуюся на голову Ивана, довесок к землям почившего барона, и вовсе молчу. Несмотря на силу ее дара, по сути, она была великовозрастным ребенком. И направлять избалованную и недалекую девчонку в опасный поход было не лучшей идеей. Да и изымать из союза еще одного патриарха не хотелось. Тем более, что на Ивана возлагалась чрезвычайно важная задача по охране резко увеличившихся границ нашего союза на западе. Например, от двуногих хищников, таких как те, кого послал Эмир Дибир. Но что самое главное, именно Иван имел решающий голос при решении вопросов, касающихся союза. Но вернемся к молодежи. Вся эта веселая компания молодых людей, самым старшим из которых был 24-летний младший сын Рихтера, Ханс, при моем появлении подскочила с кресел, расставленных вокруг стола, и поклонами, кто едва заметными, кто более явными, поприветствовали меня. Кивнув в ответ, уселся во главе стола и развернул на планшете последние сводки по подготовке войска. «Ханс, судя по докладу, ты просишь перераспределить людей из отряда Кэмпбелл в свой. Причины?» Обратился я к младшему сыну барона Рихтера, блондинистому парню с даром огня. «Уважаемый Кенны!» В этот момент Ханс с ладонью послал в сторону девушки огненное облачко в виде поцелуя, который тут же оказался развеян ее едва видимым силовым ударом. «Имеются хорошие операторы, которые нужны мне для моих игрушек. Она же почему-то твердо уверена, что такие спецы должны торчать на передовой. У нас давно уже хорошо сработанный отряд, и разбивать его по прихоти какого-то шалопая, тащащего к себе всех, кто хоть как-то может пригодиться, при этом в ущерб остальным, я не намерена», — жестко заявила Кенна. Похоже, она собиралась еще и неприличный жест показать, но все-таки была леди, так что лишь обозначила свое намерение. Но так как это было не первое совещание, которое проводил такой компании, все было еще впереди. «А эти двое действительно лучше будут смотреться в артиллерийской команде», стал на защиту Рихтера Лукас Зервас. Это было довольно странно, учитывая то, что при прибытии в Исаевск эти двое первым делом сцепились между собой. Впрочем, после того, как Леонов добрым словом, дробовиком и верным молотом быстро успокоил разбушевавшихся на тренировочном полигоне двух одаренных, а после взял шество над этой парочкой, другого результата ожидать и не стоило. Уж кто-кто, а наставник умеет прививать чувство плеча товарища через пот, кровь и слезы. Глянув заметки на планшете, едва заметно качнул головой. Леонов и так планировал перевести проблемную парочку из отряда Кэмпбелл к молодому Рихтеру. Но, видимо, дал время молодежи между собой самостоятельно разобраться. И чую, что если они не успеют, Федор Иванович знатно над ними поизмывается. За нерасторопность, так сказать. И вот даже не знаю, помочь им или дать наставнику развлечься. «Игорь Владиславович!» — отвлекла меня от размышлений Кира. «Я подготовила список того, что требуется для медицинской части. Некоторые пункты нужно будет заказать у Жилиных. Я переговорила с Екатериной, и она подготовит посылку. Но нужно разрешение патриарха, так как часть ее довольно дорогостоящая». «Неплохо, неплохо», — похвалил я девушку, мельком пробежавшись по представленному списку. Кира у нас отвечала за медицинскую часть и, к моему удивлению, подошла к этому делу с максимальной ответственностью. Услышав похвалу, девушка покраснела, хотя с ее смуглой кожей это было и не сильно заметно. «Есть еще ряд предложений, но их нужно согласовать с Анастасией Олеговной», — продолжила Ферита. «Как она вернется в город, я с ней обсужу это». Несмотря на то, что отпрыски ариста формально командовали определенными направлениями, ввиду их неопытности в данном деле, у каждого из них был куратор. Тот же Ханс Рихтер у нас отвечал за артиллерию и находился под моим личным наблюдением. Впрочем, несмотря на взбалмошный характер парня, особых проблем он не доставлял и выглядел куда лучшей версией своего отца. Лукас Зервас у нас стал ответственным за технику, и за ним приглядывала Андерсон. Несмотря на то, что у 20-летнего парня дар воздуха был неплохо развит, хорошим бойцом его назвать было сложно, зато мозгами он работать мог неплохо, особенно когда получал бодрящую порцию профилактических розок. И кто, как ни шпилька, могла бы пробить броню, в общем-то, спокойного парня одной фразой, особенно после прохождения обучения у Джоран. Пенна представляла боевое крыло, и к открытому недовольству девушки курировала ее Агаши Син. Мой телохранитель каждый вечер не то чтобы жаловалась, скорее докладывала о том, что ей трудно с Кэмпбелл. Я, может, и пожалел бы бедняжку, если бы не знал, что обе эти особы одинаково успешно достают друг друга. Впрочем, по словам Леонова, боевое крыло под командованием Кенны работало все лучше и лучше, так что влезать в их конфликт не собирался. Ну а у Киры куратором была Морозова. Не сказать, что Ферита это сильно радовало, и подозреваю, что дело было не в том, что они из разных слоев общества. Однако, в отличие от Кенны, приняв данный факт как неизбежное, девушка начала работать. И работать так хорошо и ответственно, что мое мнение о ней поменялось в лучшую сторону. Дальше наше ежедневное совещание пошло по привычному руслу. Обсуждение общих вопросов и решение мелких проблем, всплывших в ходе подготовки к походу. Если на уровне патриархов решались глобальные проблемы, то здесь мы обсуждали вполне конкретные мелочи, способные в будущем сказаться на выполнении поставленной наместником задачи. Но помимо этого я, чего уж таить, преследовал еще одну цель, а именно связать между собой членов различных родов. Пускай никому из этой четверки не суждено было занять место патриарха или матриарха у себя в роду, но я был уверен, что они не затеряются в толпе праздно проживающих родственничков. А значит, в будущем мне или моим отпрыскам предстоит иметь дело с ними. И будет гораздо проще, если нас будет связывать не просто шапошное знакомство. Так что, обсудив все, что требовало внимания на данный момент, я покинул зал. При этом проигнорировав просьбу Кенны разобраться с Рихтером и его требованием о переводе людей. У них еще было время решить этот вопрос между собой. А если нет, что Ашленов быстро донесет до них, что союзнички должны работать в команде, а не ругаться по мелочам, перетягивая одеяло на себя. А за пределами зала для совещаний меня уже поджидали чекровати со шпилькой. После возвращения от Джоран Феррита Андерсон стала другой. Вежливый, тактичный и показательно правильный. Я бы даже матери Ферриты памятник за совершение такого чуда поставил, если бы на второй день после прибытия девушки в Исаевск не понял, что это лишь игра. Шпилька так и осталась шпилькой, лишь нацепила образ строгой и исполнительной девочки. Причем, чем ближе она находилась ко мне, тем плотнее эта маска прилегала к ее мордашке. «Добрый день, Игорь Владиславович!» Белая блузка, черный пиджачок, юбка чуть ниже колен. Андерсон поклонилась при моем появлении. «Госпожа Чекровати сообщила, что вы желаете меня видеть?» «Ага, верно сообщила». Кивнул, не зная, плакать или смеяться. Я бы, может, и поверил в ее игру, если бы лично не видел, как она кошмарит бедолагу Лукаса. «Пойдемте со мной. Гита, а ты свяжись с Ивором Кэмпбеллом и попроси его организовать переговоры с госпожой Син. Где-то минут через 40». Услышав это, секретарь, поклонившись, но не так умело, как Андерсон, тут же умчалась, а я в сопровождении шпильки отправился к машине, дожидающейся нас снаружи. От мэрии до Черепахи было недалеко, так что дорога заняла совсем немного времени. И уже через 15 минут мы с девушкой уже спускались на подземные уровни модуля. Пройдя несколько охранных постов, как с людьми, так и полностью автоматических, мы очутились в святая святых Черепахи, в центре управления всеми системами этого удивительного механического организма. «Зачем мы здесь, Игорь Владиславович?» С легким удивлением, которое пыталась скрыть, произнесла девушка. «Эксперименты проводить», — ответил я, подходя к одному из пультов и прикладывая руку к панели. «И прекращай меня так называть, это звучит уже не так весело, как на прошлой неделе». «Не понимаю, о чем вы, Игорь Владиславович?» — невозмутимо ответила девушка, с любопытством осматривая помещение. «Странно, я была уверена, что была во всех отсеках вашего модуля, господин. Но этот, выходит, даже на схемах не обозначен». «Пока ты отсутствовала, черепаха немного подросла и заматерела. И говорю же, прекращай этот официоз в мою сторону. По крайней мере, когда мы наедине», — ответил я, продолжая манипуляции с панелью. «Прислуги не полагается ставить себя на один уровень с господином. Мы всего лишь инструмент в руках нашего патриарха, и наша жизнь принадлежит ему», — заученным тоном произнесла Крис. «Сама-то в это веришь?» — усмехнулся я, глядя, как в центре пустого зала вырастает металлическая колонна из серебристого и будто жидкого металла. «Нам не нужно верить, нам достаточно следовать приказам господина», произнесла девушка, но я-то уже видел, как загорелись ее глаза при виде невиданной ранее технической приблуды. «Какая жалость!» — покачал я головой, подходя к колонне и сдвигая в сторону небольшой щиток, скрывавший экран. «Ну, тогда можешь быть свободна. Мне тут нужен думающий человек, а не инструмент. Как поднимешься, найди Чекровати. Пусть перенесет разговор на час. Похоже, я тут задержусь чуть дольше, чем планировал». За спиной раздалось шипение, но это был точно не звук открываемой двери. «Ну вот и зачем так поступать, а, Игорь? Ты надо мной специально издеваешься?» Шпилька, сняв туфли на высоком каблуке, с облегчением выдохнула, а после, скинув пиджачок, уже подошла ко мне. «Сначала отправил госпоже Джоран. Не, она женщина классная, но, блин, как только начинает учить, так в лес бежать хочется. А я все же прошла через это, а теперь ты говоришь, что тебе это не нравится». «Я не говорил, что мне не нравится новая Крис. Но я также не говорил, что мне не нравится старая шпилька». Взяв девушку за руку, я приложил ее к появившемуся прямо на столбе выступу с изображением человеческой ладони по центру. «Просто ты любишь периодически перегибать палку». «Да тебя вечно во мне что-то не устраивает. Вроде обещал, что будешь на моей стороне всегда, а по итогу...» — буркнула Крис. «Да даже после этой чертовой пещеры. Катю замуж позвали. Агаша вообще наказание не понесла. Одна я влипла по самые помидоры. Где справедливость?» «По самые помидоры! Фу так говорить, юная леди!» Шутливо погрозил я Крис пальцем, отступая от колонны. «Если почувствуешь, как что-то острое тебе кисть откусывает, сразу говори». «Что?» — воскликнула девушка, глядя, как ее прислоненную ладонь обволакивает серебристая жидкость, выступившая из металла колонны. «Что вообще происходит? «Игорь, блин, ну-ка отпусти меня!» Девушка задергалась, пытаясь освободить руку, но жидкий металл уже плотно обхватил ее, обволакивая всю кисть и устремляясь дальше. Как известно, плотно зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Рассмеялся я, уворачиваясь от кулачка шпильки. «Да успокойся ты, я же шучу!» «Скотина! Какие в жопу шутки!» Продолжая пытаться дотянуться до меня, прошипела Крис. «Что это за дрянь?» «Система распознавания черепахи», — произнес я, присаживаясь на пол. «Наверное. Я еще не совсем разобрался. Инструкции, как ты понимаешь, у меня к ней нет, а Черри не особо охотно идет на контакт в последнее время». «В смысле?» — удивленно замерла девушка. «Как это искусственный интеллект может противиться воле своего хозяина?» «Примерно так же, как слуга материт своего господина», — усмехнулся я. «После возвращения из Кельца я запустил очередную модернизацию, и она прошла немного не по плану. Внешне черепаха не изменилась, зато вот внутри, особенно подземные этажи». «И ты молчал!» — гневно воскликнула девушка, совершенно забыв, что ее рука уже по локоть исчезла под серебряной пленкой. «Ну а что? Ты ведь себя вела, как последняя засранка!» — пожал я плечами. «Да и дел, помимо этого, было выше крыши. Тем более, что запущенный процесс был довольно длительным и завершился лишь несколько дней назад». «Сканирование индивида проведено». Неожиданно раздался голос Черри. «Требуется подтверждение носителя для добавления нового пользователя в базу». «У нее голос какой-то другой», — тут же обратила внимание Крис, едва услышала ей. «Какой-то более эмоциональный, что ли?» «Ага», — кивнул я. «Добавление пользователя в базу подтверждаю. Уровень доступа технический». «Полномочия носителя подтверждены», — ответила Черри. «Доступ временно разрешен». «Ух, блин!» — воскликнула девушка, потеряв равновесие и упав на пол, после того, как металлическая жидкость мгновенно втянулась внутрь панели, освободив ее. «А попроще способов добавления в базу не было?» — потирая ушибленное плечо, гневно произнесла Андерсон. «Что за членовредительство?» «На самом деле, чтобы тебя добавить, мы воспользовались технической лазейкой». Взяв девушку за руку и помогая ей встать, пояснил я. «Будь ты членом моей семьи, Черри бы сразу допустила тебя. А так мне фактически пришлось поручиться за тебя перед системой». «Странная система разграничения доступа», — произнесла девушка, поправляя волосы. «Я бы даже сказал, чудная. Отец даже какое-то время занимался этим вопросом. Хм, на другом объекте. В общем, ну, так и не смог понять принцип ее действия», — ответил я. «Но об этом уже потом. Уж слишком глубокие дебри лезть придется, а у нас на это времени нет». «Хорошо, но мы об этом обязательно поговорим. Я с тебя не слезу», — с угрозой в голосе произнесла шпилька. «Боюсь, боюсь», — с улыбкой ответил я. «Пока же тебе нужно будет запустить модернизацию реактора черепахи, чтобы она могла взять на себя обеспечение энергии хотя бы большей части города в случае выхода из строя основных станций, а также продумать возможность повышения автономности роботов. Благо, сейчас ресурсы позволяют нам запустить их выпуск в промышленном объеме, хотя бы для Исаевска». «То есть я не еду с тобой? Или ты хочешь, чтобы я в этом разобралась за оставшиеся 4 дня?» — удивилась девушка. «Уверен, ты справишься». Ободряюще улыбнулся я шпильке, на что увидел возмущение на ее лице. Впрочем, совладав с собой, девушка отступила на полшага, поклонилась, а после произнесла. «Благодарю за оказанное доверие, Игорь. Я не подведу». «А я и не сомневался. И да, хочу сказать, что костюмчик тебе чертовски идет. Но я был бы не против иногда видеть тебя и в промасленном комбинезоне». Подмигнув смутившейся девушке, я вышел из зала. Судя по часам, Ивар с Син меня уже ждут.